Она вбежала в гостиную и ждала, когда откроется дверь, чтобы спросить, как он. Но тут раздался стук в дверь, и незнакомый мужской голос позвал. «Миссис Ноукс?» Айрис застыла. Она не понимала, что происходит и кому она понадобилась. Включив телевизор, она нажала на 9-й канал, куда передавались запись с камеры у входа. 2 полицейских в форме смотрели на дверь. «Что ты наделал, Уилл?» — подумала она. В голове пронесся вихрь мыслей. Он признался? Его задержали? Женщина была на грани обморока. Подойдя к шкафу, где хранилось ружье, она сняла замок, затем заперла спальню Милы, убедившись, что та по-прежнему крепко спит. В дверь снова постучали, и она побежала открывать, притворившись заспанной и застегивая на ходу халат. «Да». «Вы миссис Ноукс?» «Да», — сказала она хриплым голосом, прищурив глаза. «Что-то случилось?» Полицейские переглянулись, решая, кому сообщать новости. Один из них, брюнет в мятой форме, ответил. «Видите ли, такое дело... В общем, что? Что случилось?» «Ваш муж, он скончался». Айрис в ужасе прижала руки ко рту. «Поезд сбил его машину на переезде через Блумфилд-авеню. Он умер на месте». «Этого не может быть», — выдохнула Айрис. Глава 51. Мирен Трикс. 1999-2001. Весь мир словно катился под откос, и с этим никто не мог ничего поделать. Смерть деда стала для мамы шоком. Она заплакала, когда узнала, что его сердце не выдержало, а врачи прибыли слишком поздно. Он был ее отцом и мерзавцем в придачу, но смерть, вопреки всему, часто вызывает самое искреннее прощение. Я вернулась в Нью-Йорк, пытаясь забыть обо всем, и меня полностью поглотил вихрь журналистики. Конечно, этот мир увлекал меня, но требовал все больше и больше с каждым днем. Он поглощал время и энергию, и хотя я чувствовала себя как никогда живой, знакомил меня с историями, от которых было трудно оправиться. Компания, которая эксплуатировала мигранток из Азии, в нелегальных мастерских днем и в борделях ночью, защитник животных, продававший мясо в рестораны Манхэттена, отец, сжегший своих детей, чтобы отомстить их матери. Чем глубже вы погружаетесь в этот мир, тем сильнее он вас меняет. Общаясь со своими коллегами по редакции, я поняла, мы, молодежь, восторженные, наивные энтузиасты, а те, кто постарше, циники, ненавидящие мир. Конечно, не все были такими, но с их губ то и дело соскальзывала мольба о хороших новостях, которые не заставят сойти с ума. Боб настаивал на том, чтобы я все время работала в редакции, выполняя все более трудные и утомительные задания. Проверки счетов компаний, государственного бюджета, оборудования на фабриках. Я вставала до рассвета, и если мне не нужно было копаться в каком-нибудь архиве или брать интервью, уходила из редакции в ночи, подготовив отчет по материалам, над которыми работала в течение дня. Однажды ночью 2001 года, поднявшись на лестничную площадку, я заметила приоткрытую дверь в квартиру миссис Эмбер. Это было на нее не похоже. Она была настолько подозрительной, что даже жалюзи на окнах, выходящих на улицу, всегда были опущены. «Миссис Эмбер», — позвала я, осторожно открывая дверь и заглядывая внутрь. Ее квартира была почти в 2 раза больше моей. Я никогда не видела ее в деталях. Соседка никогда не предлагала зайти к ней на чай и рассказать мне историю из жизни. Лишь иногда, если мы сталкивались на площадке, я мельком видела свет лампы, которую она включала при входе. В этот раз в квартире было темно. «Миссис Эмбер, с вами все в порядке?» — позвала я, повысив голос. «Все это мне не нравилось». Существуют разные виды тишины. Они отличаются воздухом, беззвучными нотами, которые издают шаги, неподвижностью штор. В отдалении я видела, как слегка шевельнулись занавески на другом конце комнаты. Я бросилась внутрь и попыталась включить лампу у входа, но лампочка перегорела. Я шла в потемках, и мое внимание приковали фотографии на стенах. На них я узнала миссис Эмбер лет на 30-40 моложе, невероятно ухоженную и сияющую, с улыбкой, которая растянулась от одного уха до другого, словно ущелье, усыпанное жемчугом. На одном из снимков она ныряла в море в купальнике рядом с красивым молодым человеком того же возраста. На другом она бежала рядом с тем же парнем по длинной грунтовой дороге среди деревьев, громко смеясь. Она выглядела счастливой. Когда-то она знала, что такое счастье, но теперь словно отстранилась от мира. Внезапно я заметила босую ногу, выглядывающую из-за дивана рядом со шторами. «Миссис Эмбер!» — крикнула я. Было темно, но я видела, что из раны на лбу течет кровь. «Вы в порядке?» — прошептала я, придвигаясь ближе, чтобы оценить, насколько серьезна травма. Она не выглядела особо опасной, но я набрала телефон службы спасения и назвала адрес. Мои познания в медицине ограничивались приемом обезболивающих при месячных. Я оглядела комнату, успела включить торшер в одном из углов и, обернувшись, увидела его. Мужской силуэт наблюдал за мной из темного коридора, который, скорее всего, вел в спальню. Он застыл, держа в руках шкатулку, и я не могла разглядеть его лица или понять его намерения. «Если ищешь деньги, я не знаю, где они». «Телефон!» — крикнул он хриплым голосом, будто мотоцикл, у которого вот-вот откажет двигатель. Я поняла, что это отчаявшийся преступник в поисках быстрых денег. Был конец месяца, приближалось Рождество.